Тогда и она не будет бояться жизни, и ваша старость будет обеспечена при ней. Помните, ни баловство, ни туфельки, ни бантики, ни какие-нибудь там пумпульчики или помпончики, а ученье. А лет через 7-8, добавляет мама, когда Луизетта будет уже самостоятельно работать, приезжайте, Поль, к нам. Наш Сенечка как раз подрастет к этому времени. Две недели, которые проходят между этим разговором и отъездом Поля, очень короткое время, я помню, как сквозь сон. Я хожу каждый день в институт, сижу на уроках, отвечаю, когда спрашивают. Подруги мои очень мне сочувствуют. Все они знают и любят Поля. А Лиде Карцевой и Тамаре Поль дает уроки французского языка. Но я какая-то застывшая, как замороженная рыба. Иногда я говорю себе мысленно. Еще 7 дней, еще 6, еще 5. А Поль тоже ходит и все делает как автомат. Глаза у нее неподвижные, как остановившиеся часы. Она окончает занятия со своими учениками. Она выправляет себе заграничный паспорт. Она, вспомнив, бежит в химическую чистку за своей блузочкой. Она делает какие-то покупки, но все это как-то механически. Мама не теряет времени. Она обошла родителей всех учеников Поля, бывших и настоящих, сообщает всем об отъезде Поля, вместе с ними обсуждает, кто и что подарит Полю на память, чтобы не было совпадений. И все готовят Полю подарки. А уж Юзефа, та заготовляет Полю в дорогу провизию, как если бы Поль ехала не во Францию, а на остров Мадагаскар. Подарки делают не только Полю, но и Кики. Иван Константинович приносит для Кики особую дорожную клетку. Ее не надо обшивать кругом. А ведь птицам особенно опасны дорожные вагоны-сквозняки. Воздух и свет проникают в клетку сверху. Юзефа сшила огромный мешок и наполнила его до самого верха канаречным семенем. «Нехай птушек кушает и Юзефа вспоминает!» Последнюю ночь не спим ни Поль, ни я. Она сидит около меня на моей кровати и тихонько говорит. «Саш, мой маленький Саш, тебе будет в жизни нелегко. И вспыльчиво ты безобразно, и несдержанно, и неожиданно. Тебе надо искать хороших людей, настоящих людей, Саш. Вот ударь по столу, стукнет, по кастрюле загудит, а дотронься хоть легонько до хрустальной рюмки, зазвенит, зазвенит, как ручеек. Вот таких людей ищи в жизни, Саш, маленький мой. И берегись тех, чья душа отзывается на чужое прикосновение только стуком дерева или гудением чугуна». Поезд уходит под вечер чудесного весеннего дня. На вокзале большая группа провожающих. Тут и ученики Поля, и родители их. Не только наша семья, кроме папы, который простился с Полем дома утром, уезжая к больному. Мама, я, Юзефа, дедушка, который преподносит Полю большой пакет бабушкиных лакомств. Иван Константинович с Тамарой и Леней, за ними Шарафут с большой коробкой, где лежит подарок Ивана Константиновича. Лида Карцева с отцом, Меля, Варя Забелина, Маня с Катей Кандауровой и еще люди, взрослые и дети с подарками, с цветами. Любопытные спрашивают: «Это что, новобрачных провожают?» Поль все время держит меня за руку.